Глава 13. Флавия и Аргайл выехали в Сиену в 8 часов утра на следующее утро. За рулем сидела Флавия и гнала свой старенький ухоженный Альфа-Спайдер, как сумасшедшая. В краткий миг женской слабости она предложила сесть за руль Аргайлу, но тот, по трусливой английской традиции, отказался. «Никогда в жизни не стану ездить по римским дорогам», — заявил он, — «как бы сильно я не опаздывал». В принципе, это было правильное решение. Флавия вела машину как опытный, закаленный пробками и несоблюдением правил водитель. Когда кошмар городского транспортного движения остался позади, они на предельной скорости рванули на север. До Сиены 5 часов утомительной езды, даже если ехать так, как Флавия. Но зато длительность путешествия скрашивают изумительные итальянские виды. Автострада, одна из лучших в стране и самых продолжительных в Европе, начинается в Реджо-ди-Калабрия, на краю юго-западного окончания полуострова. До Неаполя она петляет по опаленным солнцем холмам Калабрии, потом идет напрямую сквозь бедные земли Кампании и Лацио к Риму, оттуда автострада тянется во Флоренцию, где сворачивает на восток. Там, минуя ряд гигантских тоннелей и головокружительных подъемов Апеннинских гор, выходит к Болонье. Здесь она расходится на 2 рукава. Один ведет в Венецию, другой — в Милан. Даже на сравнительно небольшом участке дороги между Римом и Сиеной уместились самые красивые места в мире — Орвьето, Монтефасконе, Пьенца и Монтепульчано. Дивные города, спрятанные в Умбрийских горах, Ассизы, Перуджа, Тодди и Джуббо. Террасные холмы, заросшие виноградом, и долины со стадами коз и овец составляют прекрасную картину на фоне рек, водопадов и множества старых крепостей на вершинах, глядя на которые, кажется, будто эпоха правления династии Медичи все еще продолжается. Это было чудесно. Аргайл много путешествовал по Италии, знал ее вдоль и поперек, видел все красоты и памятники, но по-прежнему не уставал восхищаться ими. Он даже ненадолго забыл о своих невзгодах и просто любовался чудесными видами, стараясь не обращать внимания на бешеную езду своей спутницы. Ровно через 5 часов они свернули с автострады, заплатили за въезд в тоннель и двинулись по горной дороге через Рополано, преисполненные бурным оптимизмом. «А как вы представляете наши действия, когда мы доберемся до места?» — вдруг спросил Аргайл. «Не можем же мы просто войти в музей, снять картину со стены и вырезать холст ножом? Музейные работники не приветствуют такие действия». «Не волнуйтесь, я все обдумала прошлой ночью. Сегодня мы просто убедимся, что она на месте, а завтра придем в музей с официальным визитом». Они несколько задержались, пока искали отель. Улицы в Сиене не перестраивались с XIII века, поэтому местная администрация установила в городе жесточайшую систему одностороннего движения. Одна ошибка, и вы вынуждены ехать в противоположном направлении без малейшей надежды развернуться. Флавия с Аргайлом, нарушая все правила, дважды объехали собор, прежде чем Флавия наконец свернула на улицу, ведущую к отелю. Она выбрала очень элегантный, комфортабельный и дорогой отель, где стоимость проживания был включен замечательный ленч. Аргайл заподозрил, что Флавия пошла на этот расход исключительно ради него. Они выпили по бокалу вина, и Аргайл с наслаждением откинулся на стуле. Из окна открывался прекрасный вид на тосканские холмы. «Чудесно!» — произнес он. «Итальянская полиция понимает толк в красивой жизни». Флавия пожала плечами. «На прощание генерал сказал, чтобы я берегла себя. Полагаю, он имел в виду нечто иное». Она развела руками типичный итальянский жест. «Кто знает. Если мы найдем картину, нас никто не упрекнет». Кроме того, мне всегда хотелось пожить в этом месте. В Лондоне я вообще жила впроголодь, так что теперь имею право на возмещение. Я забронировала номер на весь уикенд. После того, как разберемся с картиной, сможем еще побыть здесь пару деньков. Не возражаете? Я всего месяц назад я сидел в лондонской закусочной и уминал бутерброд с сыром и маринованным огурцом. Неужели вы думаете, что я откажусь от проживания в таких апартаментах? Даже мысль о страшных последствиях провала не заставит меня сделать это. А вы боитесь? Последствия или провала? И да, и нет. Что бы ни случилось, завтра все прояснится. Кстати, вы не захватили с собой пистолет? Флавия нахмурилась. Она еще не привыкла к тому, что ее собеседник имеет обыкновение внезапно перескакивать с одной темы на другую. «Нет, я же говорила вам, я не служу в полиции. У меня гражданская должность». «А почему вы об этом спрашиваете?» Аргайл покачал головой и улыбнулся. «Да так, просто поинтересовался. Эта картина приносит несчастье». Желая отвлечься от неприятных мыслей, Флавия объявила, что пока есть время, нужно как следует подкрепиться. После обеда они с удовольствием осмотрели местную церковь, потом также, не торопясь, прогулялись по центру. Взбираясь на холм, Аргайл сильно запыхался, а Флавия одолела подъем без малейшего труда. Все последние месяцы он почти не вставал из-за письменного стола и совсем отвык от физической нагрузки. Боязнь, что Флавия заметит его плохую спортивную форму, изрядно подпортила Аргайлу впечатление от прогулки. Они добрались до Кампо только в 4 часа дня, поскольку Флавия еще выразила желание пройтись по магазину. У Аргайла не укладывалось в голове, как можно в такое время думать о покупках, но спорить он не стал, потому что слышал, будто некоторые люди в состоянии нервного напряжения совершают странные поступки, а нервы у них обоих, несмотря на всю браваду, были натянуты до предела. Площадь, к которой они направлялись, имела причудливую форму широкой кромки чаши, на дне которой находилась ровная площадка. Ее почти целиком занимал большой дворец. Очень давно, в недолгий период, когда Сиена достигла такого могущества, что могла соперничать с самой Флоренцией, он служил административным центром города. Но дни былого величия канули в лету. В XVI веке город переоценил свои возможности и затеял войну с врагом, значительно превосходящим его скромные силы. В результате стремительно проигранной войны Сиена выбыла из числа значимых итальянских городов и превратилась в глухую провинцию. В XVII веке одному мудрому горожанину пришла в голову счастливая мысль проводить в городе бега. После строительства ипподрома в Сиену потянулись туристы, и город отчасти возродился. Аргайл с Флавией обратили внимание, что в Сиене уже начался сезонный наплыв туристов. Многочисленные кафе, разбросанные по склонам Кампо, выставили на улице стулья и столы, натянули над ними тенты. Официанты быстро сновали от посетителя к посетителю, разнося пирожки, кофе, минеральную воду и, конечно же, кока-колу. Небольшие группки туристов толпились на площади, глазея по сторонам. Некоторые заходили во дворец. Но у Флавии и Аргайла уже не было времени, чтобы смотреть по сторонам. До закрытия музея оставалось полчаса, а билеты в итальянских музеях перестают продавать за 25 минут до закрытия. Флавия схватила Аргайла за руку и потащила к дворцу. Заплатив за вход 2500 лир, она не смогла совладать с эмоциями и потратила несколько драгоценных минут, высказывая кассиру свое возмущение по поводу немысленной дороговизны билетов. После этой шумной прелюдии они прошли во внутренний двор и присоединились к группе туристов. В нижнем зале музея, где были представлены знаменитые фрески Содома, молодые люди разделились. Флавия пошла осматривать окна и двери, Аргайл искать Мантини. В зале этажом выше его ждал неприятный сюрприз. В путеводителе 1975 года было указано, что картина находится в дальней, затемненной части зала над коллекцией столового серебра эпохи Ренессанса. Справа от Монтини должен был висеть громадный портрет Виктора Эммануила в героической позе на боевом коне. Но Монтини на месте не оказалось. Вместо него стену украшал групповой портрет членов городского муниципалитета начала 20-го столетия, исполненный в той дегенеративной манере, которая явно свидетельствовала о том, что лучшие времена итальянской живописи давно миновали. Аргайл ахнул. Он был так уверен в своей победе. Как объяснить теперь это Флавии? Он уже представлял, как на ее лице сначала появляется суровое неодобрительное выражение, а затем Флавия просто перестает видеть его в упор. Аргайл подошел к смотрителю зала, достал путеводитель и ткнул пальцем фотографию. «Видите эту картину? Где она? Я приехал сюда из Англии, чтобы взглянуть на нее». Смотритель обратил на него жалостливый взгляд. Вы приехали из Англии, чтобы посмотреть на это? Послушайтесь моего совета. Ступайте вниз и посмотрите Маппамонда. Это одна из главных достопримечательностей Сиены. Я знаю, — запальчиво возразил Аргайл, которого задело, что его художественный вкус поставили под сомнение. Но я хочу видеть именно эту картину. Куда ее перенесли? Смотритель пожал плечами. Откуда мне знать? Я здесь работаю всего несколько недель. Знаю только, что она где-то здесь. Спросите у Энрико в соседнем зале. Аргайл нашел Энрико, мужчину лет 60, который безжизненно сидел на стуле у дверей и с безразличием смотрел на поток туристов, перетекающих из зала в зал. С первого взгляда было видно, этот человек работает здесь не из любви к искусству. Аргайл объяснил, что его прислал Джулио, и снова поинтересовался, куда перенесли картину. Энрико взглянул на фотографию в путеводителе. «А, это! Ее унесли отсюда несколько лет назад. Директор решил, что она загромождает зал. После ремонта ее убрали. Он не хотел, чтобы здесь висели работы старше 1850 года». Аргайл снова почувствовал себя задетым. Он убрал Монтини и оставил этого жуткого Виктора Эммануила? Какой странный вкус! Не в этом дело. Просто Виктор Эммануил написан позднее. Смотритель пожал плечами. Возможность посплетничать о причудах директора не пробудила в нем жизнь. Так где она сейчас? Энрико снова бросил взгляд на фотографию и нахмурился. В башне, наконец ответил он. «Не понимаю, что это вдруг все ею так заинтересовались? 100 лет она никому не была нужна, и вдруг...» «Слушайте, лучше спуститесь посмотреть на Маппамонда. Это одна из главных...» «Все? Что вы хотите этим сказать?» «О картине спрашивал кто-то еще? Когда?» В панике оборвал его Аргайл. «Около часа назад. Подошел мужчина и задал тот же вопрос. Я тоже послал его в башню». «Кто это был?» «Я должен знать всех посетителей поименно? Зачем мне это?» Смотритель отвернулся, чтобы прикрикнуть на немецких туристов. Потом встал и направился к ним. Туристы не совершили ничего предосудительного, но итальянские смотрители почему-то не любят немцев. Кроме того, это был повод избавиться от надоедливого англичанина. «О, Боже, почему он не сказал мне этого сразу?» — думал Аргайл, бегом взбираясь по винтовой лестнице башни. Чтобы сократить путь, он перепрыгивал через несколько ступенек. Наконец, совсем задохнувшись, Аргайл дотащился до небольшой комнаты, в которой обнаружил потускневшие и потемневшие гравюры и старые картины. В центре стоял небольшой инкрустированный стол. Очевидно, администрация музея отправляла сюда экспонаты, не представлявшие интереса для посетителей. От этой комнаты лестница поднималась еще на целых 300 футов. Там, на головокружительной высоте, под самой колокольней, находилась смотровая площадка с изумительным видом на Сиену. Большинство туристов поднимались сразу же на смотровую площадку, не задерживаясь в башенном зале. Тревога Аргайла немного улеглась. Картина была на месте. Противник не успел его переиграть. Здесь, в углу в окружении старых карт города Сиены, висел несомненный продукт творчества мэтра Карло Мантини. Неказистый пейзаж с типичным сюжетом. Вдали ручей и несколько цветовых пятен, под которыми подразумевались крестьяне, пасущие коз или овец. А где же руины? На вершине одного холма на дальнем плане Аргайл разглядел полуразрушенный замок, и это вселило в него некоторую надежду. Небо в пейзаже было ясным и, конечно, бледно-голубым. На своих полотнах Мантини всегда изображал бледно-голубое небо, другого он просто не умел. Аргайл с благоговением взирал на картину. Вот она! Какая прекрасная вещь! Какая драгоценность! Какой шедевр! Он прищурился, кажется, она чуть меньше предполагаемого размера, а, может быть, так кажется из-за рамы. Жаль, что придется повредить ее. Но Аргайл был уверен, что Мантини не стал бы возражать, если бы знал, какую значительную роль этот поступок сыграет в жизни его единственного биографа. Если все пройдет благополучно, имя Карло Мантини узнает весь мир. Аргайл все еще рассматривал пейзаж, когда прозвенела сигнализация. «Господи, только не еще один пожар!» — пробормотал он. Потом до него дошло, что это должно быть звонок, возвещающий о закрытии музея. Аргайл снова сбежал по ступенькам и пошел искать Флавию. Она стояла в главном зале. «Где вы были? Я стою уже здесь несколько часов». «Не говорите чепухи, мы пришли сюда 20 минут назад. Я искал картину. Они перенесли ее наверх. Слушайте, он здесь, он преследует нас. Смотритель сказал, что кто-то еще интересовался картиной. Что будем делать?» Флавия сразу встревожилась от его взволнованного тона. «Кто здесь?» «Пирнес». «Но с картиной ничего не случилось?» Аргайл покачал головой. «Хорошо». Флавия походила кругами по залу, задумчиво потерла подбородок. «У нас нет выхода», — решительно заявила она. «Оставлять картину без присмотра до завтрашнего дня слишком рискованно. Идемте». Она двинулась вперед. «Куда вы идете?» — спросил Аргайл, едва поспевая за ней. «Всего лишь в туалет, не бойтесь». Нога Аргайла потеряла всякую чувствительность. Он слегка пошевелился, пытаясь устроиться поудобнее. «Вы не могли придумать чего-нибудь получше?» — капризным тоном спросил он. Флавия сидела на его колене. «Тише! По-моему, лучше места не найти. Они уже осмотрели все помещения и больше не придут. Теперь нам нужно просидеть здесь часа три, и тогда можно будет выйти». «Три часа? Да мы здесь уже несколько дней. Вам-то хорошо. Вы сидите себе в тепле и удобстве на моем колене, а я прикован к этому чертову унитазу. И вообще, если бы вы меня предупредили, я бы как следует поел. Я хочу есть». «Перестаньте жаловаться, вы все время скрытничаете. Почему я должна вести себя иначе? И я предлагала вам поесть». «Ну ладно, я купила кое-что в магазине». Она опустила руку вдоль унитаза, подняла с пола свою сумку и вытащила из нее шоколадку. «Почему вы так уверены, что не сработает сигнализация? После того, как нас арестуют, нам будет очень трудно найти общий язык с администрацией музея. Не проще было сразу предъявить ваше удостоверение и попросить официального разрешения исследовать картину? А через несколько часов об этом узнала бы вся Италия, да? Вы же знаете, люди искусства не способны держать язык за зубами. К тому же до завтра картина могла бы исчезнуть. Не бойтесь, нас не поймают. Охрана обходит здание лишь один раз. Я прочитала внизу расписание дежурств. А сигнализация установлена только на входе и выходе. Видимо, они считают, что преступник обязательно попытается выйти из здания. А мы не будем выходить. Мы просто исследуем картину, дождемся утра, покинем музей вместе с первыми посетителями и позвоним Ботанду. Картина никуда не денется, поэтому никто ничего не заметит». «Нам придется провести здесь всю ночь?» — в ужасе прошептал Аргайл. В женском туалете? А почему не в мужском? Ну уж нет, мужчины — грязные животные. Аргайл мрачно поедал шоколад. А может, нам просто забыть о Мантини? С надеждой спросил он, пытаясь вернуться к первоначальному плану. В конце концов, ведь Бирнес уже здесь, этого достаточно. Мы можем удрать в отель, позвонить Батандо, дождаться ареста Бирнеса и утром вернуться в Рим. Аргайл доел шоколадку, и только тут до него дошло, что он ни кусочка не предложил Флавии. «А почему вы решили, что это Бирнес?» «Смотритель не давал вам его описания». «Ну, — неуверенно произнес Аргайл, — я полагаю, это он. Просто если подумать, то больше некому». «Ничего подобного. Мы знаем, что кто-то спрашивал про картину. Но Бирнес меньше всего подходит на эту роль. Ему ведь ничего не известно про Сиену». При этих словах Аргайл заерзал под нею. У Флавии возникло страшное подозрение, и она остановила на нем тяжелый взгляд. «Джонатан! Что вы опять натворили, черт вас возьми?» «Ну, я просто подумал, что... Ну, в общем, я сказал ему...» Флавия в изнеможении прислонилась головой к холодной керамической плитке. «Зачем?» — слабо промолвила она, когда немного пришла в себя. «Мне показалось это хорошей идеей», — признался Аргайл. «Ведь, чтобы найти преступника, недостаточно найти картину. Вот я и подумал, если скажу Бернесу, он попытается что-нибудь предпринять, он примчится в Сиену, и как только въедет в город, полиция арестует его. А вам не пришло в голову поставить меня об этом в известность раньше? У вас провалы в памяти? Это такая незначительная деталь, о которой можно забыть? Ну, вы редкий тупица». «Конечно, я не забыл», — громко запротестовал Аргайл, обиженный тем, что его план не оценили по достоинству. «Не смейте повышать на меня голос». «Ах, вот как! Это начинает мне надоедать», — продолжил он уже спокойнее. «Все, что я не делаю, воспринимается вами как доказательство моей вины. Вы постоянно мне перечите, грубите и считаете себя умнее всех. Конечно, при таком отношении я не мог вам ничего сказать. Вы бы просто заперли меня. И, кстати, если сейчас мы попадем в переделку, то в том числе и по вашей вине. Если бы вы не считали себя умнее всех и хоть немного доверяли мне, я, возможно, не был бы так скрытен. И кроме того... О, нет, только не говорите этого. Я ненавижу, когда вы так говорите. Что кроме того? Аргайл уже пожалел о своих словах. Кроме того, неохотно продолжил он, я не так уж уверен, что это картина, которая нам нужна. Скорее всего, это она, — заторопился он, не давая Флавии вставить слово. Но чтобы удостовериться, мне нужно сделать несколько соскобов краски. Боже, сохрани, — тихо пробормотала Флавия. Мы и так уже нарушили закон, и, возможно, напрасно. Батандо спит спокойно в Риме и ничего не знает. Так теперь еще выясняется, что вы заманили сюда убийцу и даже не позаботились о нашей безопасности. Отлично. Грандиозный успех. Я позабочусь о вашей безопасности, — галантно произнес Аргайл. О, спасибо, мистер. Это меня очень утешает. Она могла бы и дальше продолжать в том же духе, просто посчитала ниже своего достоинства тратить красноречие на презренного англичанина. Аргайл погрузился в угрюмое молчание и тупо поедал содержимое сумки Флавии. Она запаслась таким количеством еды, словно готовилась к осаде. Он с отчаянием мял в руках сигарету. Вряд ли теперь удастся исправить их отношения. А как славно все начиналось. Может быть, потом, когда картина найдется, все забудется и простится. Аргайл по-прежнему гордился своим планом и чувствовал себя немного обиженным от того, что Флавия его не оценила. Когда она, наконец, решила, что можно выходить, понадобилось 10 минут, чтобы оживить его ногу. Когда Аргайл попытался ступить на нее, она подогнулась, и он упал, свалив большое металлическое ведро с туалетным ёршиком. Ведро с дребезжанием покатилось по полу. Они молча смотрели, как оно докатилось до угла и там остановилось. — Ради бога, тише! — испуганно вскрикнула Флавия. — Вы шумите больше меня. Я, по крайней мере, не кричу, как ненормальный, — прошипел он в ответ. — Я не хочу, чтобы нас поймали. Аргайл примирительно улыбнулся. — Простите, я просто не привык к подобным вылазкам. Их почему-то забыли включить в университетский курс истории искусства. Но Флавия не собиралась мириться. — Просто ведите себя тихо, хорошо? Она просунула голову в коридор, потом исчезла за дверью, жестом приглашая Аргайла следовать за ней. Они вышли в главный зал и на цыпочках очень тихо и осторожно приблизились к двери, ведущей на лестницу. Дверь оказалась не запертой. Они подождали, не раздастся ли визг сигнализации, но было тихо. Дойдя до последнего этажа, Флавия включила маленький фонарик, приобретенный в сиенской лавке. «А теперь попробуйте сказать, что я чего-нибудь не предусмотрела», — прошептала она Аргайлу. Флавия двигалась легко и совершенно бесшумно. Аргайл изо всех сил старался ступать тихо, но его тяжелые башмаки с металлическими набойками довольно явственно клацали по каменному полу. «Если бы она заранее сказала, что нам предстоит ночная кража со взломом, я бы тоже экипировался соответствующим образом», — с раздражением подумал он. В комнате, где хранился Монтини, ничего не изменилось за прошедшие 6 часов. Флавия подошла к окну и заперла ставни на металлическую задвижку, после чего закрыла дверь и включила фонарик. «Ну вот. Я думаю, все-таки лучше видеть, что делаешь. В ближайший час здесь точно никто не появится. Сколько вам нужно времени?» «Немного», — ответил Аргайл, аккуратно снимая со стены картину. Он сдул с нее тонкий слой пыли. «С учетом всех предосторожностей, я думаю, потребуется не больше 5 минут». В Лондоне Аргайл заказал в библиотеке книгу по реставрации картин и в самолете прочитал все, что касалось очистки старых полотен. В принципе, это было несложно. Все, что требовалось, это тряпка и растворитель. Он вытащил из кармана принадлежности, купленные в лондонском художественном салоне. Небольшой, но очень острый нож, аэрозольный баллончик и большой кусок ваты. «Этот аэрозоль представляет собой смесь кислоты и спирта», — объяснил он Флавии. Продавец в магазине сказал, что на сегодняшний день это самый лучший растворитель. Он с сомнением покачал головой и улыбнулся. «Как видите, я тоже все предусмотрел». Флавия не удостоила его ответа. Как всегда, в таких случаях осуществить теорию на практике оказалось гораздо сложнее, чем представлялось сначала. Аргайл действовал очень осторожно, стараясь не повредить картину. Он никогда не занимался реставрацией и понятия не имел, как это делается. Поэтому он сосредоточился на очень маленьком кусочке холста в нижнем левом углу. За один раз Аргайл мог обработать только очень маленький участок, чтобы аэрозоль не распространилась на большую площадь. Он брызгал и тер. Это была трудная работа, требовавшая предельной концентрации внимания и точности движений. Каждый раз, прикасаясь к холсту куском ваты, Аргайл надеялся увидеть какое-нибудь свидетельство того, что под верхним слоем находится шедевр. «Ну как? Прошло уже 20 минут». Тихо, но нетерпеливо проговорила Флавия. Она перегнулась через стол и светила Аргайлу фонариком. «Как здесь холодно!» Прошло еще 5 минут. Горка грязной ваты рядом с Аргайлом заметно выросла. Вдруг, мазнув в очередной раз ватой по холсту, он замер и вгляделся, не веря своим глазам. «Что там? Нашли?» — взволнованно спросила Флавия, нагнувшись ниже, чтобы лучше видеть. «Краска. Под верхним слоем зеленая краска. Флавия, включите фонарь. Что вы делаете?» Комната внезапно погрузилась во тьму. Если бы они не были так заняты картиной, то, возможно, заметили бы, как дверь тихо отворилась. Флавия не успела ответить Аргайлу потому, что кто-то сильно ударил ее по виску тяжелой доской. Не издав ни звука, она упала на пол, и из широкой раны на ее голове побежала быстрая струйка крови. Аргайл повернулся на звук удара, увидел, как Флавия упала, и в тот же миг неясная тень метнулась к нему. «О, Господи!» — только и успел проговорить он, потому что в следующее мгновение получил удар в живот. До этой минуты Аргайл даже не представлял, что бывает такая боль. Схватившись за живот, он перегнулся пополам, словно это могло как-то облегчить его страдания. Незнакомец рывком оторвал его от картины и сбил с ног. Впоследствии Аргайл предпочитал думать, что стонал еле слышно. На самом деле он выл, как раненый зверь, но почти не слышал себя. Боль наполовину отключила сознание. Аргайл заставил себя подползти к Флавии и со страхом заглянул ей в лицо. «Только не вздумайте умирать у меня на глазах, держитесь, или я убью вас!» — прошептал он ей в ухо. Аргайл попытался прощупать у нее пульс, но безуспешно. Впрочем, это его не особенно взволновало. Он и у себя никогда не мог его найти. Он осторожно отвел волосы от лица Флавии и услышал тихое дыхание. «Слава Богу, жива!» Но если он сейчас же не начнет действовать, она может погибнуть от потери крови. «Как жаль, что ни один из нас не предусмотрел всего», — грустно сказал ей Аргайл. Он попробовал пошевелиться, но ничего не получилось. Боль была слишком сильной. Ему оставалось молча наблюдать, как силуэт незнакомого мужчины достал небольшой, но, очевидно, очень острый нож и быстро и аккуратно вырезал холст из рамы. Тот факт, что преступник имел при себе нож, не понравился Аргайлу. Нож наверняка универсальный и сгодится не только для врезания холста. Он тяжело задышал, увидев, что незнакомец скатал холст в рулон и убрал его в картонный футляр. Все это он проделывал спокойно и методично, без всякой спешки. Убрав холст, мужчина снова открыл нож. «О, Боже!» — подумал Аргайл. «Ну вот и все». Собрав все силы, он рывком поднялся и столкнулся грудью с нападавшим. Ему повезло, противник не ожидал от него такой прыти и потерял равновесие. Аргайл вложил в этот рывок всю свою волю и остатки энергии, и даже больше того. Люди часто обнаруживают в себе скрытые резервы, когда на них бросаются с ножом. Но почти сразу стало ясно, что скрытых резервов Аргайла оказалось недостаточно для полной победы. Противник упал, но у молодого англичанина не осталось сил, чтобы сделать единственно правильное в этой ситуации – бить его по голове своими тяжелыми ботинками с титановыми пластинами на мысках. Вместо этого он стоял, согнувшись от боли, и дождался. Мужчина откатился в сторону, вскочил и, выставив перед собой нож, снова ринулся в атаку. Оставался один шанс на спасение – выбежать на лестницу, ведущую к выходу из музея. Но на пути к этой двери стоял нападавший, поэтому Аргайл, не мешкая, выбежал на другую лестницу. Она вела наверх, на смотровую площадку. Только так он мог сейчас защитить Флавию. Если незнакомец последует за ним, Флавия, наверное, придет в сознание и сумеет позвать на помощь. «Только бы он побежал за мной!» — молился Аргайл, взбираясь по лестнице. «А если он решит сначала заняться Флавией? Может, лучше было остаться?» Но он тут же успокоил себя. Оставшись, он ничем не сумел бы ей помочь, а так, по крайней мере, у нее будет шанс. Аргайл вслепую поднимался по ступенькам, спотыкаясь в темноте, но стараясь не сбавлять скорость. Это становилось все труднее и труднее. Днем его вымотал даже недолгий подъем на вершину холма. Сейчас же он настолько выбился из сил, что преступнику даже не понадобился бы нож. Вот что бывает, когда дни напролет просиживаешь в библиотеках. От этого только слабеют мышцы и набирается вес. «Если выживу, — пообещал себе Аргайл, — куплю беговую дорожку. И когда в следующий раз какой-нибудь негодяй попытается прирезать меня среди ночи в Сиенской башне, я уж сумею дать ему достойный отпор. Я взлечу на вершину, как ветер». Он уже с трудом передвигал ноги, еле дышал и в конце концов остановился. Сердце сжималось от страха, но идти дальше Аргайл просто не мог. Он прислушался. Помимо его хриплого дыхания, отчетливо звучали негромкие, уверенные шаги. Враг сознавал свое превосходство и не спешил. «Конечно», — с отчаянием подумал Аргайл, — «я же никуда не денусь. А может, он тоже устал?» Представив, как его преследователь умирает на полпути от сердечного приступа, Аргайл мгновенно воспрял духом, но почти сразу отбросил эту надежду. Получив от незнакомца сокрушительный удар, он понял, что это не Бирнес. Тот пожилой джентльмен ни при каких обстоятельствах не стал бы ввязываться в драку. Он, пожалуй, мог воткнуть нож в спину, но прятаться в ночном мраке и бить людей доской по голове точно не стал бы. Аргайл снова начал взбираться по лестнице. Он шел очень медленно, но все-таки шел. Неотвратимость смерти не означает, что человек не должен пытаться хоть ненадолго отсрочить ее. Поэтому Аргайл продолжал плестись, упорно переставляя ноги. В другое время он непременно залюбовался бы великолепным видом, открывающимся со смотровой площадки, но даже сейчас, привалившись к стене и закашлявшись при первом же глотке свежего ночного воздуха, он подумал, что отсюда Сиена кажется сказочным городом. Яркий месяц заливал призрачным светом опрокинутый купол площади Кампо и средневековые здания, бликовал на мраморных плитах, из которых была сложена башня главного собора. Легкий теплый освежающий ветер шевелил листву на деревьях. Мерцающие огни в окнах домов выдавали тех, кто не спал в это глухое время суток. Люди еще смотрели телевизор, пили вино, беседовали с друзьями. Красивая, безопасная, нормальная жизнь. Но у Аргайла не было времени восхищаться всей этой красотой и сожалеть о своей несчастной судьбе. «Я должен закричать, заорать во все горло», — подумал он. «Но кто услышит? И даже если услышит, пройдет немало времени, прежде чем он догадается, откуда доносятся крики». К тому же в легких у Аргайла соднило, голос осип, и он подозревал, что сумеет издать лишь слабое карканье. Дверь скрипнула, и на площадке бесшумно появился человек. Аргайл почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Когда он увидел раненую Флавию, его толкнул вперед всплеск ярости. Затем, когда незнакомец бросился на него с ножом, инстинкт самосохранения подсказал ему бежать. Но сейчас у него уже не осталось сил ни на что. Ему было просто страшно. «Ну, столкни меня вниз, ударь ножом», — думал Аргайл. «Скорее столкнет вниз», — решил он. «Тогда это будет расценено как несчастный случай». Незнакомец обхватил его рукой за шею и прижал к стене. Аргайл увидел, как блеснула сталь в лунном свете. Он закашлялся, потом сильно сжал запястье руки, державшей нож, не потому, что надеялся одолеть противника, а просто так, из чувства самосохранения. Учитывая плачевное состояние Аргайла, незнакомец не ожидал от него сопротивления и на миг растерялся. Тогда Аргайл согнул колено и резко ударил его в пах. Он был потрясен, когда враг вдруг ослабил хватку и согнулся пополам, схватившись за ушибленное место. Мало того, он издал совершенно искренний громкий крик боли. Передышка оказалась короткой. Противник снова надвигался на него, стальное лезвие ножа тускло блестело в его руке. Аргайл сжал пальцы в кулак и нанес мощный удар в челюсть. Ему еще никогда в жизни не приходилось этого делать. В детстве его окружали сверстники, родители которых не одобряли столь низменного проявления неприязненных чувств. А зря. Нужно учиться драться, пока маленькой. От удара по челюсти противника у Аргайла заломило костяшки пальцев. Он отступил на несколько шагов, его противник все еще не пришел в себя после удара коленом. Оба тяжело дышали и не сводили друг с друга глаз. В слабом лунном свете Аргайл впервые ясно увидел его лицо и в шоке отпрянул. В тот же миг противник занес руку с ножом и двинулся вперед. Аргайл сунул руку в карман и достал свое единственное оружие. Как жаль, что он не вспомнил о нем раньше. Он направил баллончик в лицо противнику и надавил кнопку. Раздался яростный вскрик. Нож со звоном упал на каменный пол. Аргайл отступил на несколько шагов и молча наблюдал за страданиями своего врага. Продолжая одной рукой тереть глаза, другой рукой человек начал что-то нашаривать в кармане своей объемной синей куртки. О, Господи, неужели у него еще пистолет? Этот человек — настоящий склад смертоносного оружия. Аргайл понимал, что бороться с ним и пытаться разоружить бесполезно, поэтому он приблизился и из последних сил столкнул его вниз. Не издав ни звука, Антонио Ферраро, заместитель директора Национального итальянского музея, исчез из поля его зрения и, пролетев 300 футов, встретился с землей.